بسم الله الرحمن الرحيم. следующая глава. التأمل في آيات الله والتغيرات الكونية. То есть следующая тема о размышлении над знамениями Всевышнего Аллаха Субханаху Ва-Та'аля и над изменениями в этом бытие. То есть человек должен задумываться над знамениями Аллаха Субханаху Ва-Та'аля. Что такое знамение? То есть то, что Всевышний Аллах сделал как знак для нас, чтобы мы заметили, что Всевышний Аллах есть, Он един, только Он достоин поклонения. Вот такие вещи называются знамениями. То есть то, что служит указанием, подсказывает нам, вот это называется знамениями. И человек не должен смотреть на эти знамения, созданные Всевышним Аллахом, просто увидел и дальше пошел. Нет, человек должен задуматься, а почему Всевышний Аллах эти знамения послал? Чтобы мы их замечали, чтобы мы задумывались и размышляли над ними. Поэтому первый пункт в этой главе, который говорит шейх, «Инна тилькаль аяти аля хтиляфи аджнасиха ва ануаиха ва альваниха тадуллю аля изами халикиха ва вахданиятихи». Все вот эти знамения, которые нас окружают, несмотря на различия их классов, несмотря на их разновидность, несмотря на различия их цветов, все они указывают на величие Творца и на Его единство. И действительно, знамения Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля, они различны. Они очень разные, их очень много. Небеса, моря, глубокие океаны, различные-различные звезды, солнце, луна, горы, какие большие. Все это создал Всевышний Аллах. Если мы понимаем, что даже его творения, такие как горы, такие большие, огромные, или глубочайшие океаны, насколько тысяч метров уходят вглубь они, если все это создание Всевышнего Аллаха, то какой же великий сам Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля, который сотворил это, просто сказав «будь», и оно появилось. Аллах, Субханаху Ва Тааля, стоит ему сказать «кун», «фаякун», и это сразу становится так, как он это пожелал. Если человек будет размышлять над этим, он должен над этим размышлять. Он поймет величие Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Он поймет, что только один Аллах Субханаху Ва Тааля един и достоин поклонения, потому что Он один всем этим управляет. Как, допустим, из знамений Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля это смена дня и ночи, чередование дня и ночи. Каждый день ложимся спать, наступает утро, снова просыпаемся. День, ночь. День, ночь. Постоянно чередуется. Не бывает так, что мы ночью поспали, проснулись и снова ночь. Хоть раз такое было? Нет, не было. Потому что день и ночь постоянно чередуются. Так Аллах захотел, Он управляет этим. Времена года, сейчас зима. После зимы что идет? Весна. После весны? Лето. После лета? Осень. После осени снова зима наступает. И постоянно так меняется и чередуется в одном порядке. Не бывает так, что после зимы сразу же наступает лето, и потом это лето идет три раза подряд. Такого не бывает, потому что Аллах всем этим управляет. Аллах Субханаху Ва Тааля пожелал, чтобы все это было именно в таком порядке. Если бы Аллах это оставил без управления, непременно наступил бы хаос, бардак наступил бы на земле. Потому что что бы ты ни оставил без присмотра, без управления, без заботы, оно только ухудшается. Допустим, если ты дом оставишь без присмотра, снег чистить не будешь, ничего убирать не будешь в доме, везде появится паутина, все зарастет. Так ведь? Ты в доме даже немножко не жила, уехала, приехала, уже что, люстра работает? Люстра уже не работает. Все потихоньку-потихоньку ломается. Одежда ветшает, ничто не остается так. Поэтому должен быть кто-то, кто этим управляет и поддерживает, если даже в таких маленьких вещах. А что же сказать? Небеса, земля. Кто управляет всем этим? Кто поддерживает все это? Аллах Субханаху Ва Тааля. Когда мы над этим задумываемся, над Его вот этими знамениями, мы понимаем, насколько Он великий, насколько Он большой, Табарака Ва Тааля. И что только Он один этим управляет. Если бы кто-нибудь еще был бы, один бы сказал, я хочу, чтобы пошел дождь. Второй бы сказал, нет, я не хочу, я хочу, чтобы сейчас пошел снег. Другой управляющий сказал бы, я хочу, чтобы сейчас наступило лето. Он бы сказал, нет, я хочу, чтобы сейчас была зима. Третий бы сказал, я хочу, чтобы сегодня был понедельник. Четвертый бы сказал, я хочу, чтобы вторник. Что? Одни бы над другими, получилось бы каля-баля, одни бы над другими взяли верх, каждый бы тянул в свою сторону, разругались бы, рассорились. Но нет, такого не происходит, везде порядок. И этот порядок поддерживает Всевышний Аллах Субхана Хуаталя единый. В следующем пункте шейх говорит: «Ан якуна назару л'ибад иля хазихи л'аят назрата басиратин ва им'ан, ля назара басарин муджаррат». И когда мы смотрим на эти знамения, которые мы сейчас упомянули, горы, моря, солнце, луна, небеса, земля, чередование дня и ночи, смена времен года. Когда мы за всем этим наблюдаем, мы не должны просто увидели все, о, солнышко светит, хорошо. Нет, мы должны задумываться, размышлять. Субханаллах, солнце, кто-то его создал, оно просто так не появилось. Всевышний Аллах его создал, он им управляет. Когда оно немножко приближается, оно начинает греть, что даже столько снега может растаять весной. Начать расти растения, красивые цветочки. Также, кто это все делает? Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому мы должны, когда смотрим на эти знамения, когда видим луну, солнце и все, что нас окружает, задуматься. Когда мы видим, как Аллах Субханаху ва Тааля посылает какие-то смерчи или торнадо, и столько домов губит, даже люди бывают, погибают. Все это для того, чтобы мы задумались, для того, чтобы мы размышляли, Субханаллах, какой сильный Всевышний Аллах, как Он может за одно мгновение уничтожить целые селения, а как Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, на засохшие земли посылает дождь, и где никогда не было растений, начинают цвести зеленые растения, начинают деревья начинают давать плоды, люди кушают от них, или Всевышний Аллах дарует родники в пустынях, что люди напиваются. Все это знамения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Они нас окружают везде. Поэтому, когда одного человека спросили, бедуина, сказали: а как ты узнал, что существует Всевышний Аллах? Откуда ты узнал, что Аллах Субханаху ва Тааля есть? Как ты познал своего Господа? Он такими словами красивыми ответил. Сказал: «Инна аль-ба'рата тадуллю аль-ба'ир». Сказал: «Воистину, навоз указывает на верблюда». Если есть навоз, вы знаете, что такое навоз. Это указывает на то, что здесь когда-то прошел верблюд, который оставил его. «Ва аасара сейри тадуллю аль-масир». И следы на земле, на снегу или на песку, указывают на что? Что когда-то здесь был верблюд, если это были следы животного. Если же это следы человека, это указывает на то, что человек прошел. Не могут они сами по себе появиться. Фасама унзату абрач, а небеса, переполненные звездами. Ва ардунзату фиджач, а вся земля, в которой есть разные ущелья, долины, горы. Да, от тебя тоже остаются следы, которые показывают то, что тут прошла кто? Амира. Уабихарун зату амвач. И моря со всеми ее волнами. Бывают большими, бывают малыми. Бывает вообще штиль, когда нет волн, вообще тихо-тихо в море. Аля тадуллю аля латыфель хабир. Разве все это не указывает на проницательного всеведущего, что есть Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля? Если даже какой-то след маленького ботиночка Амиры указывает на то, что здесь была она, то тогда что же сказать обо всех этих небесах, горах, морях? Конечно, в этом содержится указание на то, что есть Творец всего этого. И мы, когда за всем этим наблюдаем, шейх нас учит, говорит, мы должны смотреть не просто: о, солнце, машаллах, о, луна, день и ночь поменялись, каждый день так бывает. Нет, а почему? А кто создал все это? А что мы должны делать? Что от Аллаха Субханаху ва Тааля, что хочет показать нам этим? Свое величие, что только Он один достоин поклонения, что мы должны благодарить Его, Субханаху ва Тааля. И поэтому в третьем пункте шейх говорит: «Ат-таамулю маа тилькаль аят, ва талтыну нафси аля антакуна тилькаль аят шахизатан лильхимам валь азаим». Как мы должны вести себя? Мы сказали, мы должны Понять и признать, что это знамение Всевышнего Аллаха, которое указывает на Его величие и на Его единство. Затем мы должны задуматься над ними, а почему Всевышний Аллах указывает нам на это? Почему Он хочет, чтобы мы познали Его величие, узнали, что только Он один достоин поклонения? Чтобы подготовить себя, подготовить свои души к хорошим делам. Чтобы мы делали хорошие дела. Для того, чтобы, когда мы видим эти знамения, они сосредотачивали наше внимание на хороших делах, усиливали нашу решимость совершать больше благих дел. Какие благие дела у нас есть? Коран читать хорошо это? Да. Намаз совершать. Еще? Закят выплачивать. Еще? Уразу держать есть? Да. Есть. Викры делать? Да. Хадж совершить. Все это хорошие дела, которые Аллах Субханаху ва Тааля повелел. С людьми как себя вести хорошо? Да. Уважать. Уважать. Кого нужно уважать? Старших. Старших, в общем. Да. Кого слушаться нужно? Родителей. Еще? Абику бабайку надо? Да. Даванин давать им надо? Надо. Со всеми хорошо. Кричать можно на людей? Нет. Нет. Когда человек так себя ведет, это все хорошие дела, Аллах их любит. И когда мы наблюдаем за знамениями Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя, мы должны задумываться, раз все это создал Аллах, Он хочет от нас хороших дел, значит, надо их совершать, Субханаллах. Значит, надо побольше делать хороших дел и меньше делать плохих дел. Какие плохие дела есть? Самое плохое дело какое? Самый страшный грех какой? Что человек, если сделает, никогда из огня не выйдет? И никогда в рай не попадет. И Аллах не простит ему этот грех. Ширк. Ширк. Что такое ширк? Ширк. Это многобожие, когда кому-то кроме Аллаха поклоняются. Какие еще грехи есть? Плохие дела. Животных обижать можно? Нет. Курить можно? Нет. Девочкам выходить без платка, не одевшись на улицу, можно? Только маленьким? Нет. Только маленьким, очень маленьким можно. Розовый, белый. Альхамдуля, вот розовый, белый платок Кьерсин, иншаллах. То есть во всем этом содержится знамение, которое указывает нам на величие Аллаха Субханаху ва Тааля, на Его единство, и что мы должны делать больше хороших дел, замечая это и осознавая, признавая величие Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. وإلى هنا حفظكم الله